Сидя после занятий в коридоре на широком подоконнике, я готовилась к сдаче очередного зачета, когда мое внимание привлек какой-то шум на улице. Взглянув в окно, я увидела тренирующегося с мячом лорда-ректора Сэнда, на котором кроме черных обтягивающих брюк совершенно ничего не было. Бугры мышц перекатывались по его телу, создавая невероятное впечатление. За это время мы больше ни разу с ним не пересекались, и я была искренне рада этому, потому что этот темный лорд нагонял на меня дикий ужас, несмотря на всю его красоту и неотразимость. «Подсматриваешь за ректором, Кай?» Услышала я мужской издевательский голос прямо над ухом. «Не боишься, что окружающие неправильно тебя поймут?» Я резко обернулась и столкнулась нос к носу с тем самым адептом, который ранее проявлял ко мне странный интерес. Дэниэль Форнан стоял рядом со мной и криво улыбался. «Ты больной, Форнан!» Буркнула ни на минуту, не забывая о том, что в глазах окружающих я Кай Айрис, а не Кая. Парень-блондин с серо-голубыми глазами сложил руки на груди, и его нос дернулся. «Я знаю твой маленький секрет», — вдруг сказал он, не сводя с меня пристального взгляда. На этот момент внутри меня все подпрыгнуло от испуга, но я быстро успокоила себя, решив, что, скорее всего, этот тип мухлюет. «Не может он знать, что я девушка под мужской личиной!» Я демонстративно закрыла учебник и спрыгнула с подоконника, находясь теперь на уровне подбородка у адепта Академии Стражей. «Что за бред ты несешь, ущербный?» — фыркнула я, стараясь не паниковать. «Какой еще секрет?» Губы Дэниэля исказила нехорошая улыбка. «И не притворяйся, подруга!» — шепотом сказал он, и от слова «подруга» у меня волосы на затылке зашевелились. «Ты не Кая, и я понял это практически сразу, хотя у меня осталось очень много вопросов. Например, как ты вошла на территорию Академии и спокойно живешь в комнате настоящего Кая? У вас схожие ауры, или ты использовала какую-то запретную магию? И как ты обходишь охранные заклинания и сохраняешь личину, которую еще никто не распознал? Выкладывая все, либо я немедленно сообщу о нарушении ректору». «Тьма всемогущая! Что мне теперь делать?»